знать и подписывать бесполезные письма. Ничего хорошего нет в зрячем состоянии. Слепота гораздо приятнее и утешительнее. Рекомендую осторожность и самозащиту. Родословная. У всех людей есть родственники. К моему удивлению, родственники обнаружились и у Мандельштама, который всегда казался совершенно отдельным человеком, плюс беспомощный и милый брат Шура. Родственники оказались со стороны отца, фантастического человека с маленькой философией. Сам дед постоянно вздыхал, что его род расцветал в предках и потомках, а сам он лишь звено между ними и в жизни ничего не сделал. Дед исписывал груды листочков мелким немецким почерком и обижался на сыновей, потому что никто из них так и не дослушал ни одного листочка до конца. Шкловский, узнав про сочинительство деда, уговаривал Мандельштама вставить что-нибудь из его мемуаров или философии в свою прозу. Иначе грозился сделать это сам. Но до этого не дошло, потому что никто не понимал витиеватых оборотов деда и не разбирал готического почерка. А дед относился ко мне хорошо, хотя считал, что Ося напрасно с ним не посоветовался. Дед поехал бы с ним в Ригу и подобрал бы там настоящую жену и настоящую еврейку. Я никак не могла понять, почему я не настоящая еврейка. Но дед не умел этого объяснить. Кроме того, дед считал, что брак со мной – мезальянс. Но, познакомившись с моим отцом, немного смягчился. Выяснилось, что Шура насплетничал ему про скоропалительность и необдуманность нашей связи, которой он был очень шокирован. Дед пробовал излагать свою философию моему отцу. Он доказывал, что надо есть яйца всмятку, а не яичницу, потому что это ближе к природе. Отец так терялся от философии деда, что Мандельштам спешил к нему на помощь. Зятем моего отца сближала музыка. В Москве он гостил у моего брата, и в Киеве, когда мы приезжали к моим родителям, они вместе ходили на концерты. Однажды в Киеве отец пошел на вечер Мандельштама и сказал мне: «А знаешь, твой Ося хорошо читает стихи».